Глава десятая. В антракте, в самом искрящемся настроении, он пил с Людашей шампанское в буфете Большого театра. В тот вечер давали «Пиковую даму». Произведение мистическое, острое, щекочущее нервы и даже возбуждающее аппетит. Глеб слуха не имел совсем, но музыку чувствовал сердцем. Петр Ильич избороздил ему душу на всю глубину и полностью вогнал ее в астрал. Так вот, вот же оно в чем дело. В этом бессознательном и размытом состоянии Глеб сделал великое открытие. Бог и вера в него необходимы дикарям и народам-младенцам. Людям же продвинутым, цивилизованным и культурным любого бога заменит искусство. Еще лучше — музыка. Она еще бестелесней, еще абстрактней, чем бог, и потому таинственней, выше, начальственней, могущественней его. Музыка — последняя инстанция власти. Музыка! «Вот мой Бог и моя молитва», — утвердил для себя инженер. Ему показалось, что всем им, двуногим смертным, собравшимся словно на литургию в полутемном зале, Чайковской, вернее, его музыка, задает сейчас простые, но убойные вопросы. «Кто ты? Как живешь? А главное, зачем живешь, человек?» Глеб слушал музыку, отлетал далече ввыси и тихо гордился тем, что хотя бы на первые два вопроса он лично может ответить гению прямодушно, честно и в любое время. «Я Глеб, свободный человек, бесконечно малая, но одухотворенная часть вселенной», — мог бы ответить он. «Спасибо, Петр Ильич, живу хорошо». Ответа на третий вопрос у Глеба пока не было, но была уверенность, что со временем найдется кое-что и на него. В своих суждениях о музыке Глеб умел складывать слова так изящно, так восторженно и замысловато, точно самый, что ни на есть профессиональный критик. Слушая в такие минуты Глеба, Людаша в который раз восхищалась мужем и радовалась за себя, не глупую, что вышла замуж не за богатенького ныне хозяина авторемонтной мастерской, пристававшего к ней еще студентом, с такой своей проблемой, а за интеллигента, инженера в третьем поколении, специалиста по твердому телу, так остро чувствующего искусство и духовные первоосновы жизни. Словно прочитав ее мысли, Глеб вознес свой бокал, провозгласил тост за верную жену Людашу и с удовольствием пригубил щиплющий язык напиток. «Второй акт будет еще интересней», — возбужденно сказал он. Там графиня умирает, а Герман... — Что Герман? — переспросила Людаша, совершенно еще не предчувствуя беды. Непонятно, кстати, где была тогда ее женская интуиция. И есть ли она у женщин вообще? Или они опять сами про себя придумали такой миф, чтобы заработать еще одно очко в борьбе с противостоящим полом? Подлость почти всякой болячки состоит в том, что она цепляет человека неожиданно, без предупреждения и не в самом скучном и неинтересном месте жизни, где бы ей как болячке, то есть мерзости по определению, положено было бы быть. Нет же! Она впивается в человека тогда, когда он пребывает в самом приятном, возвышенном или даже счастливом расположении духа. В момент рождения первого сына, например, или на гребне удачи, к которой ты шел всю жизнь, или в миг любовного объятия с женщиной, которая, наконец, снизошла и вручила тебе себя как дар, вроде бы не имеющий цены. В конце концов, просто в опере, куда раз в жизни ты отправился с испытанной женой, где ты, временно освобожденный от детей, работы и быта, целиком принадлежишь искусству, стало быть, вечности, где ты богоравен и уверен в том, что счастье в этой жизни все-таки водится. Напрягся он весь, как тогда, в том первоначальном конфузе за картами, оттянул нижнюю челюсть и даже оскалил для верности зубы, но результат получился точно тот же, что тогда, то есть неприлично собачье «аф». Для собаки, кстати, вполне было бы симпатично, для человека и физика по твердому телу Глеба, мягко говоря, странновато. Людаша побледнела, растерялась полностью и закричала на весь буфет Большого театра, где в тот вечер отдыхала весьма богатая публика, потому что Германа пел знаменитый итальянец. Людаша потрясена была не только тем ужасным фактом, что Глеб опять ничего сказать не может, но и тем, даже, пожалуй, сильнее, что не по пьянке все это несчастье происходит, а на самом благоприятном фоне искусства и при ее непосредственном присутствии. Народ в буфете, понятно, кое-как среагировал. Официанты подскочили, какие-то добротно одетые люди подошли. Что спрашивают? Где? А Глеб, как сидел камнем с фужером в руке, так и сидит. Побагровел весь, а звук произнести не может. Кто-то стукнул ему по спине, думал, мало ли человек поперхнулся. Но Глеб на него головой замотал, мол, нет, напрасно вы так поступаете, не в этом проблема. Людаша, приняв, наконец, фужер, подносит его к губам воду. «Пей!» — настаивает Глебушка. «Пей, дорогой!» Он, глаза испуганные, еще живые, шныряют из стороны в сторону, из уважения к жене пьет и пьет, проливая на брюки и дорогую скатерть воду, а толк не наступает и речь не возвращается. Врач подошел, отыскавшийся в публике солидный дядька, апоплекс, с виду не меньше, чем профессор, заглянул Глебу в глаза, посчитал пульс и спрашивает, «Как ваше имя, молодой человек?» А Глеб ему точь-в-точь по собачьей отвечает, «Аф!» Людаша в слезы. Дали звонки ко второму акту. Народ стал быстро расходиться. Чужое горе — очень любопытное зрелище, но собственное удовольствие все-таки привлекательней, тем более, что за него прилично заплачено. Солидный дядька-врач, которого уже нетерпеливо теребила за фланелевый пиджак девчонка с надутыми лиловыми губами, не сильно похожая на внучку, отвел Людашу в сторону и сообщил, что необходимо скорая, что, скорее всего, это инсульт или близкие к нему явления. Так и сказал. Явление. Чувствовалось, разбирается человек. И если б не опера, плюс девчонка и забитый с нею дальнейший вечерок в гостинице, он мог бы серьезно помочь. Однако по-человечески признаем, что наличие девчонки с лиловыми губами во многом его извиняло. Натуральные губы такого цвета встречаются у девушек нечасто. Относиться к ним следует бережно. Людаша и без врача уже многое поняла. Опыт был. Глеба уложили на бархатный диван и вызвали скорую. Он смотрел на свою Людашу виноватыми глазами. Пытался улыбаться, но видно было, что трусит, что не хочет снова под капельницы и уколы, не хочет утки, спертого больничного воздуха, запаха противных столовских котлет, смешанного с вонью туалетной хлорки, неудобной койки и ночного одиночества с мучительными мыслями, всеми фибрами, всеми силами души не хочет, но не желает он инсульта. Не желаешь, человечек, а придется, так уж устроено. Чего больше всего не хочешь, что с тобой и случается. Все в точности повторилось. Приехала обычная скорая, и обычный, другой, конечно, врач, измерил Глебу давление, вкатил укол, куда-то позвонил и объявил Людаше, что забирает Глеба в городскую больницу, тоже, понятно, другую. — Что это, доктор? — настаивала Людаша. — Опять инсульт? «Пока сказать ничего не будем», — усмехнулся врач, видимо, шутник по жизни. «Разберутся». Глеба снова погрузили на носилки и по мрамору и коврам дорогого вестибюля под изумительную арию старой графини, вспоминавшую о своих похождениях в Париже, понесли к парадному входу с прямоугольником и металлоискателей и застывшими, словно отдававшими ему последние почести, охранниками. пышно-то как! Как торжественно, будто в Кремле меня хоронят, почему-то подумал остроумно, если вникнуть, сохранявший сознание Глеб. Та же самая мысль о кремлевских похоронах в ту же секунду влетела молнией в Людашу, что еще раз со всей беспрекословностью указала на душевную близость супругов, не распадавшуюся даже в такой нешуточный момент. Весь путь до оказавшейся черти где больницы Людаша не отходила от Глеба, держала за руку, гладила по снова давшей сбой любимой голове, уверяла, что все обойдется, как в первый раз, но про себя не очень на это надеялась. Она рассталась с ним только в приемном покое, нашептала ему что-то, но указывала, перекрестила. Он, как мог, бодро моргнул ей в ответ и, увезенный на каталке санитаром, скрылся за створками дверей распашонок с остро скрипнувшей пружиной.